Вы все до ума доведете. Уж как мне нравились эти его кальки с русского: довести до ума, свести с ума. Меня он сводил с ума, но без всякого насилия. Вот что изумительно. Да, примирительно вздыхал он, беда стране, в которой закон не действует, а применяется. Вы кого это имеете в виду? Я готовился отразить нападение. Россию, конечно. У вас-то все в порядке. У вас прецедент соблюдается. В России, что ли, прецедентов нет? У нас все прецедент, поэтому и не учесть его. Кем же он у вас в таком случае применяется? Кто? The law, I mean. А, вот ты о чем. На чьей стороне закон? А на стороне власти. А что же тогда у вас власть? Самая разнузданная форма страсти. Passion? Антон пускался в рассуждение об иерархии чувств, вертикали власти, но мне уже хватало. Я отказывался понимать и отправлялся спать, так и не постигнув, почему у нас чувств не 5, а 7, как нот или цветов в спектре. Россия — это вовсе не отсталая, а преждевременная страна. Как так? Она же уже есть? Может быть, есть. А может быть, нет. Как так? Ну, хотя бы потому, что она впрок, а не поперек. Вы хотите сказать «вдоль»? Ну, вдоль, какая разница? Главное, зачем мы так много земли захватили, если не впрок? До Калифорнии дотопали. Могли вашу Канаду прихватить? Легко. Да только уже и позабыли, куда возвращаться. Вот и повернули назад. Вот уже и Аляску отрыгнули. А жаль. Вам бы еще куда ни шло, а то американам. И что же вы теперь будете со всей этой территорией делать? Куда вам столько? Чья бы корова мычала? What do you mean by cow? А то, что сами захватили полмира и грабите его по-черному. You mean blacks? Про негров я даже не говорю, это вообще позор. А мы вот со своей землей ничего не делаем. Она у нас про запас, на будущее. Потому я и сказал впрок. Вот как золотишко впрок намоем, так и Аляску с Индией выкупим. Переплатим, конечно. Но уж такие мы, нерасчетливые. По вашей логике, Антон, получается, что как раз самые расчетливые. Да кто вообще такие русские? Татары? Монголы? Ну уж нет, я Скотту так объяснял, что русские — это не получившиеся немцы, не получившиеся евреи и не получившиеся японцы, вместе взятые, полтора человека. Why Japanese? Потому что. Потому что? Because. Because you not asked me about Jazz and Germans. Хорошо, тогда давайте по очереди. Долго будет, устанете. Я обижался. Вам не кажется, что мы говорим на разных языках? А вы что, только что это заметили? Я рассмеялся, он меня поймал. Там, где у вас два слова, у нас одно. И наоборот. Например. Например, земля. Например, месторождение. У нас земля и почва, и планета. А месторождение зависит лишь от того, вместе пишется или раздельно. И ископаемое, и где я родился. Скажем, родился я в Батьках, in my father's place, а золото мы в Забайкалье. Не скажете же вы place of birth о золоте. Мне нравился Антон, он это почувствовал. Так вот, что я вам скажу. Русский человек — это тоже месторождение, тоже золото. Его только разведать, добыть, промыть и обогатить надо бы. Опять же, язык. Он у нас, конечно, есть. Очень даже неплохой. Не хуже вашего. Вот его не добывать, не обогащать, не промывать не надо бы. Только разведывать. Сами посудите, что в вашем языке главное? Ну, кто над всем властвует? Кто начальник? Я не сразу понял, что он имеет в виду членопредложение.